Джо, этот договор – кабальная яма. Ты из нее мало того, что не выберешься, так еще и будешь должен миллионы. Серьезно сказала Мила. Любое твое недовольство, шутку про выход из гильдии можно рассматривать, как нарушение договора. Как ты вообще о таком мог подумать, М.Ч.? С вытянутым лицом от удивления спросил я. Я всего лишь занимаю определенные суммы и возвращаю в двукратном размере. Ага, ты только это видишь. Но здесь написано, она начала цитировать. Бла-бла-бла. Вот, в случае несвоевременной выплаты сумма удваивается. А само описание несвоевременной выплаты тут отсутствует. Ты так доверяешь этим людям? Похоже, мне пора пару дней отдохнуть. Устало бафнув рейд, сказал я. Мозги от игры и вправду поехали. Это уж точно. Облегченно сказала Мила. Оставайся обычным игроком. Найти деньги, нафармить их, ты сможешь самостоятельно. Ну, на крайняк я помогу с этим. Подмигнув, она добавила. Спасибо за баф, пойду качаться. Ага, спасибо и тебе. Тепло улыбнувшись, сказал я. Что бы я без тебя делал? Последние слова я сказал очень тихо. Джи, Жор, я передумал. Останусь простым игроком. За книги навыков, что ты мне подогнал, я в двукратном размере вернул в гильдхран. Написав это, почувствовал свободу и облегчение. Привет, не хочешь сегодня снова поработать? Услышал я знакомый голос Валентина. Привет. Пожав протянутую руку, поздоровался. Было бы неплохо. Тогда, по вчерашнему трафику, спросил он. Без проблем. Мне нужно 10 минут на сборы. Как и вчера, я кивнул на стоящую толпу народа, ждущую бафа. Ха, хорошо. Ждем тебя во дворце. Улыбнувшись, Валентин кинул приглашение в группу и на сайт, где был договор. Глава 62. Перед отбытием в столицу. Часть 1. Роботизированный фарм дал мне время задуматься над некоторыми вещами. Первое, это рейтинги игроков. На данный момент самый высокий уровень в игре 31. Принадлежит он паладину. Также рейтинги делились на классы, где у каждого класса был свой хайл-вл. Было приятно видеть, что у класса пастырь всего один персонаж, и это я. В некоторых классах тоже были одиночки, что показывало на наличие скрытого класса. Если ты используешь донатерскую вуаль, скрывающую информацию, то и в рейтинге ты перестаешь отображаться. Единственный плюсом, помимо популярности, наличия рейтинга были плюшки, выдаваемые каждый день удержания своей строчки рейтинга. Первые три места своего рейтинга получали игровые суммы денег, эквивалентные их уровню. За каждую неделю выдают бонусы для шопа. Единственное условие – это наличие минимум 5 игроков в классе. Так что скрытые классы, в том числе и мой, не получит ничего в ближайшем будущем. Второй вещью, о которой я стал задумываться, это что делать в столице. В гильдии Империя, все, кто ушел в столицу, были в составе слаженных групп. Информации по одиночной прокачке было мало, поэтому, если я туда отправлюсь, мне придется придумывать свои методы фарма. С помощью инь-янь, это будет муторно, но действенно. Единственное, нужно будет найти себе кого-нибудь в помощь. Мила Мак, рассчитывать, что она будет собирать толпы мобов и бегать с ними, это просто хорошая шутка, которую можно рассказать за бутылочкой пива. Нужен танк или кто-то из когорты воинов. Можно было бы привлечь Тома, но он отправился в столицу еще вчера. Его уровень был в районе 14, а сейчас уже вплотную подходил к 18. Скорость фарма этого мечника была ужасающей. И еще, он получил скрытый класс с двурукий мастер клинка. Это было ожидаемо, но все равно вызывало восхищение. Но суть одна, без чьей-то помощи, моя скорость развития в столице замедлится. Третьей вещью встал вопрос денежных трат. Сегодня уже второй день, когда я не получил никакой прибыли в кредитах или вещах. Если бы не моя PFD-пирамида фарма G, то я был бы банкротом. Валентин щедрой рукой дал 2500 за вчерашний марафон. Сумма заоблачная для меня, ее хватит на несколько месяцев моей жизни. Поэтому сегодняшнюю прибыль мне придется либо переводить в игровую валюту, либо думать о покупках в шопе. Поберушка за 1000 с максимально возможной скоростью сбора, до сих пор грезится мне. Все в команде Валентина имели такие, мелкие зверушки со скоростью молнии, толпой подбегали к сундуку, чтобы его отрыть. Когда выпадало несколько, они не тупили и бежали к разным, что кидало еще один плюсик в копилку их покупки. Вопросов было еще море, но чем больше я задумывался, тем больше начинала болеть голова. Простая игра в удовольствие начинает превращаться в головоломку, сравнимую с реальной жизнью. Правильно Мила сказала, Ни хрен думать, надо просто получать удовольствие и спокойно играть. Закончу сегодня с работой на Валентина и, пожалуй, отдохну от игры денек. Сон в шлеме – это хорошо, но не зря здравоохранение советует иногда предаваться обычному сну. Подумал я, продолжая подлечивать группу. 15 уровень, выходим. Сразу после получения уровня, приказал Валентин. Выйдя, ребята не стали сразу расходиться, чем немного удивили меня. Джи, на сегодня все, сказал Валентин. Немного быстрее, но мы достигли нужного уровня. Да без проблем, я пожал плечами. Твои деньги, твои правила. Я уже рад тому, что смог немного подзаработать. Насчет этого, Валентин взял паузу. Не хочешь продолжить с нами? Мы сейчас отправляемся в столицу. Продолжить я бы хотел, тяжело вздохнув, сказал я. Но с тем, что все идет в ваш карман, мне с вами будет тяжелее с каждым уровнем. Мой класс требует огромных трат кредитов, а тратить реальные деньги на покупку виртуальных денег мне не позволяет моя совесть. Тем более у меня уже есть гильдия. Насчет финансов можешь не переживать, усмехнулся Валентин. А гильдия? Он задумчиво почесал подбородок. Глава империи Жижора, или кто-то другой, он самый. Я кивнул. Неплохой лидер, но слишком мягкий. Уход половины гильдии развалил его веру в людей. Валентин покачал головой. Они уже упали с 5-го места на 30-е в столице. Ты сильно держишься за эту гильдию? Неожиданно спросил он. Они были первыми, с кем я несколько дней качался. Так и с нами ты пару дней покачался. Улыбнувшись, сказал Валентин. Думаю, разницу ты увидел. Тут слепой не увидит. Ухмыльнувшись, ответил ему. За гильдию я не держусь двумя руками, но и бегать туда-сюда не стану. Скажем так, задумчиво сказал Валентин. Как насчет 1 миллиона кредитов в подарок? Думаешь, это стоящая идея меня покупать? Спросил у него. Я не покупаю. Посерьезнел Валентин. Я хочу показать тебе, что твоя проблема много денег на класс, не такая уж и проблема. Ты неплохой хил, но я вижу, что ты новичок. Если в первый день я еще сомневался, то после этих слов я вижу, что БМ это твоя первая игра. Первая, в которой я провел больше 1 дня. Кивнул я ему. Я этого никогда не скрывал. О том и речь, удовлетворенно сказал Валентин. Даже если бы я тебе сказал, кто мы и чем занимаемся, то ты бы все равно не понял и стал искать инфу о нас, и нашел бы только тонны грязи. Вполне возможно, но я не понимаю, к чему ты ведешь. Это я к тому, что мы наемники. Нас не так много, но каждый из нас стоит многих. Несколько пафосно сказал Валентин. Все ребята, он кивнул на троих стоящие неподалеку, проголосовали за то, чтобы тебя пригласить к нам. Мм, с чего такая честь? 2 дня прокачки и вы меня приглашаете в вашу элитную песочницу? Попахивает чем-то нехорошим, с сомнением спросил у него. Каждый из нас, он показал рукой на себя и ребят, ценит в напарниках несколько вещей. Первое, молчаливость. Ты сам за пару дней мог увидеть, что никто из нас не общается друг с другом. Никакого спама, никаких душевных разговоров с новичками или клиентами. Второе, это самоотдача. Прежде чем тебя взять, я наводил справки. Ты никогда не светил своими умениями, даже перед гильдией. Когда ты качался с нами, то использовал умение, о котором я не нашел информации. Увидев, что я кивнул, он продолжил. Третье, это упертость. Все мы своего рода помешанные на игре, поэтому не каждый выдерживает наш ритм. Тебе же удалось, что мне и ребятам очень понравилось. Этого достаточно, чтобы понять, почему ты нас заинтересовал. Более чем, улыбнувшись, сказал ему. Приятно знать, что соответствую вашим нормам. Однако, я не настолько морально силен. Эти 2 дня для меня были очень тяжелыми. И молчал я, только потому, что никто из вас не общался, а лезть с пустой болтовней я не хотел. Про самоотдачу может быть, но я банально испугался, что уронив вас, не получу денег. Честно ответил ему. Честный ответ, но предложение в силе. Либо ты с нами как напарник, либо как левый человек, которому мы платим. Поставил вопрос ребром Валентин. Мила меня убьет, пробормотал я. Согласен, что от меня потребуется. Для начала выйти из гильдии. У нас в планах прокачаться до 20 уровня. Есть заказ на скоростное прохождение. Штраф на переход из гильдии в гильдию 2 дня. Тепло улыбаясь, сказал Валентин. Так что за 2 дня нам надо получить 20-й. Более подробно расскажу позже. Хорошо. Кивнув ему, я открыл 2 чата. Один с Милой, второй с гильдией. Первый я написал Миле. Джи, Мил, тут такое дело. Я, кажется, нашел работенку в игре. Файтере. Поздравляю, конечно, но думаю, это не все, Джи. Мне придется бегать с ними. И я уже 15. Файтери. Ах ты, смайлик, злобно топающий ногой, а как звал в игру. Как расхваливал. Джи. Кто же знал, что так все получится. Извини, файтери. Отработаешь за меня смену. Джи. Злобная. Но если ты не будешь дуться, то я готов. Файтери. Буду, но недолго. Джи. Ты настоящий друг. Смайлики обнимаются. Выдохнув, открыл чат гильдии и написал одну фразу. Джи. Спасибо всем. Приятно было с вами поиграть. Надеюсь, никого не обижу своим выходом. Пока. Придумывать красивые слова не стал, и этих достаточно. Открыв меню гильдии, нажал на кнопку выхода из нее. Вы покинули гильдию Империя. Штраф на повторное вступление в гильдию 48 часов. Глава 63. Перед отбытием в столицу. Часть 2. Жора. И как это понимать? Джи. С хорошей точки зрения. Никто из нас никому ничего не должен. Покачаться с вами, если выпадет шанс, я буду рад. Жора. Тебе было мало нашей помощи. Кто тебя перекупил? За сколько? Джи. Жор, при всем уважении, я не обязан вам ничем, кроме хорошего отношения. Все свои долги я вернул непобиваемым прохождением дворца. Жора. Да, никто и не говорит, что ты нам должен. Просто я пытаюсь понять причины. Империя, конечно, не суперкорпорация, которая может платить своим членам, но если дело в деньгах, Джи, мы недавно знакомы, да и БМ моя первая игра. Если я не пойду дальше, чтобы понять, где лучше, как я могу сравнивать? Жора, странно это все. Надеюсь, ты передумаешь и вернешься. Джи, все может быть. Буду рад встретиться, в любом случае. На удивление все прошло спокойно. Подумал я, закрывая чат с Жорой. Осталось улучшить навыки и взять квесту Аиша в столицу. Валентин со своей группой ушли в столицу, а перед этим мы с ним заключили договор. Постоянная работа, оплата реальными деньгами за каждый час. Также он дал мне 1 000 000 кредитов на прокачку навыков и экипировки. Эти деньги я должен буду вернуть отказом от дропа и кредитов. После заключения договора у меня появилась строчка. Возврат долга. 0.1000000 кредитов. Стоимость вещей определяется игрой автоматически. Также обсудили время игры с 20.00 до 10.00 утра. Я обязан быть в игре и готовым в любой момент вступить в группу. Сегодня команда Валентина будут получать классы и выполнять нужные им задания в столице, поэтому я приступаю к своей должности с завтрашнего вечера. Сказочные условия омрачались лишь одной вещью. Если я решу разорвать договор, то в течение месяца не должен заходить в игру. Исключение – разрыв договора самим Валентином. «Здравствуй, мой любимый ученик», – поприветствовал меня прорицатель Эйш. «Здравствуйте, учитель. Я бы хотел улучшить базовые навыки и отправиться в столицу для своего дальнейшего развития». Сделав небольшой поклон, сказал я, задание перед отправкой в столицу успешно выполнено. «Замечательно». Булькающий голос Эйша был полон счастья. «Улучшение всех твоих базовых навыков Оракула будет стоить 120 тысяч кредитов. Также тебе потребуется 5 книг навыков. Я бы хотел приобрести книги у вас, учитель. Вот 170 тысяч. Хорошо, хорошо, ты неплохо развиваешься». Подняв мои навыки, учитель Эйш протянул мне письмо. «Это рекомендательное письмо моему коллеге в столице. Отдай его ему». «Вы получили задание рекомендательное письмо Эйша». «Рекомендательное письмо Эйша. Редкое». «Задача – отдать письмо старшему оракулу Камиру Шауси». «Награда – доступ к следующему заданию». «Камир – один из старейшин оракулов. Он поможет в твоем дальнейшем развитии». «Немного печально», – сказал Эйш. «А я же был очень рад увидеть такого перспективного оракула, вставшего на путь пастыря. Спасибо тебе, что дал мне надежду на возрождение этого ответвления оракулов. Приложу все свои силы». «Спасибо, учитель Эйш», с поклоном взяв письмо, сказал я. «Надеюсь, вы увидите еще много выдающихся оракулов. А мне уже пора выдвигаться. Да пребудут с тобой духи наших великих предков, да благословят они твой путь». Неожиданно встав со своего места, начал говорить Эйш. «Вера пути, вера созидания, вера начала и конца. Пусть твой взор ничего не затмит, пусть твоя сила не иссякнет, пусть жизнь и манна будут биться в тебе вечно. На вас наложено высшее благословление Эйша». Высшее благословление Эйша повышает все характеристики на плюс 100, повышает уровень здоровья на 10.000, повышает уровень маны на 10.000, повышает скорость передвижения на 100%, повышает восприятие на 100 пунктов. Срок действия – 24 часа. Ниху, себе, шокирован подумал я, прочитав описание бафа. Следуй своему пути и не сходи с него, несмотря ни на какие преграды. Ступай, устало сказала Иш, садясь. Да, спасибо, благоговейно сказал я. Жаль, мне в Реал уже пора, грустно подумал я. Теперь только после смены. Перед выходом, я открыл свои характеристики. Имя – Джи. Класс – Пастырь. Уровень – 15. Характеристики. Тело – 10. Разум – 34 плюс 150. Магия – 18 плюс 100. Удача – 21 плюс 50. Нераспределенных очков – 0. 11 тысяч хп. 28 тысяч 428 мп. Броня – 80. Маг. Сопротивление – 7%. Физ. Сопротивление 3%. Восстановление ХП вне боя в бою 20-0 ед в минуту. Тело 2. Восстановление МП вне боя в бою 368-0 ед в минуту. Разум 2. Навыки. Исцеление 4-0-100%. Самоусиление 3-0-100%. Проклятие движения 3-0-100%. Благословление скорости 3-0-100%. Духовный удар 4-0-100%. Восстановление 1-100-100%. Массовое исцеление 1-100-100%. Массовое восстановление жизни 1-100-100%. Духовный щит 1-50-100%. Духовное спасение 1-10-100%. Массовое благословление тела 1-100-100%. Массовое благословление разума 1-100-100%. Массовое благословление магии 1-100-100%. Массовое благословение удачи 1-100-100%. Массовое проклятие движения 1-100-100%. Массовое проклятие сковывания 1-100-100%. Массовое отравление 1-0-100%. Темный духовный удар 1-100-100%. Сотворение духа жизни 1-0-100%. Сотворение духа маны 1-0-100%. Быстрое воскрешение плюс 4. Кровавая мана плюс 5. Инь-янь. Магия. Плюс 5 к магии, разум, плюс 5 к разуму, тело, плюс 5 к телу, 5 нераспределенных очка навыка, одетые вещи, сет молодого пастыря Велгатми, уникальный, занимает все слоты брони, посох случайного восстановления, плюс 5, редкое, прим, без учета бафов, интересно, а можно ли в Инь-Янь вкинуть очки навыка, накопилось уже 5, надо бы их куда-то потратить, подумал я. Для повышения мифического навыка Инь-Янь требуется 10 свободных очков навыков. Апа. А вот это уже интересная новость. Радостно подумал я. Еще 5 уровней, и я смогу улучшить свой самый сильный навык. Жаль, что кровавая мана и быстрое воскрешение достигли предела прокачки. Буду надеяться, в столице найду интересные навыки для своего класса. Размышлял я, и тут меня отвлек приватный чат. Бот 2352. Некрасиво поступил ты, Джи. Джи, не вижу ничего некрасивого. Я вам ничем не был обязан. Бот 2352. Мы тебя подняли, пригрели на груди, а ты как змея свалил, стоило поманить тебя деньгами. Джи, может, так оно и выглядит. Но мне решать, как играть, а не тебе или кому-то еще. Я вам благодарен за совместную прокачку, было весело. Надеюсь, когда-нибудь еще покачаемся вместе. Игрок бот 2352 занес вас в черный список. Вы не можете отправлять ему сообщения. Игрок Сунгар занес вас в черный список. Вы не можете отправлять ему сообщения. Игрок Маларик занес вас в черный список. Вы не можете отправлять ему сообщения. Игрок Дон Лен занес вас в черный список. Вы не можете отправлять ему сообщения. Мда, а я думал, что сам поступаю сурово с Алиной, но эти ребята меня переплюнули. Печально подумал я. Жаль. Подойдя к зданию телепортации в столицу, я оглянулся на площадь города новичков, на которой беспрерывно шла движуха. Игроки появлялись, воскресали, обменивались, общались, наслаждаясь игрой. Что же, вот и я ухожу из песочницы. Усмехнувшись, подошел к распорядителю телепортации. «Здравствуйте, я бы хотел попасть в столицу». Попросил я немолодого мужичка, который только начал отращивать бороду. «Добрый день. Да, вижу, вы уже перешагнули порог 10 уровня». Он отошел, пропуская меня к телепортационной плите. «Прошу сюда». Стоило мне встать в центр, как вспыхнул свет, и я оказался в другом месте. В столице людей, охране. Авторское слово. Конец арки песочница. Всем доброго времени суток. 63 глава ознаменовала окончание арки «Песочница». Прошло чуть больше месяца, с того момента, когда я выложил пролог. Никогда раньше так много не писал, и не увлекался своим произведением. Спасибо вам всем, кто читает, оценивает и поддерживает меня. Из тех, кто оставлял комментарии и поддерживал, я хочу поблагодарить этих людей. Етожи Тимоша, Ползаватель 3000, Рар, Берука, Клиера и многих других, кто не писал комментарии, но материально поддерживал меня. Спасибо вам, друзья, за это. Вы стали тем стимулом, который позволил мне тратить свое свободное время на создание безграничного мира. Глава 64. Охрон. Как только я появился в столице, все мое зрение было перекрыто огромным полотном текста. Добро пожаловать в столицу людей, Охрон. Столица огромна. Поэтому каждый игрок получает карту столицы. Выйдя за барьер начального города, вы ощущаете на себе все тяжести жизни. Вы голодны. Теперь вам требуется один раз каждые 12 часов принимать пищу. Если вы не ели больше 12 часов, штраф на все характеристики – 10%. Если вы не ели больше 24 часов, штраф на все характеристики – 50%. Если вы не ели больше 36 часов, штраф на все характеристики – 75%, и ваше здоровье убывает каждую минуту в размере минус 1%. Если вы не ели больше 48 часов, вы моментально умрете. Ваше снаряжение претерпело изменения. Заклятие вечности больше не работает. Внимательно следите за своим снаряжением, ведь оно может сломаться. Кузнецы всего мира помогут вам чинить ваше оружие. Вам открылся доступ к аукциону. Посмотреть информацию вы можете в специальной вкладке. После появления в Охроне, вам требуется зарегистрироваться в башне классов. Для удобства игроков была сделана магическая стрелка направления. Стрелка имеет цвет, равнозначный статусу задания. Если у задания есть таймер, то стрелка будет его показывать. В настройках вы можете сделать отображения индивидуальными. За нарушение правил столицы, стража может посадить вас в карцер. Карцер предоставляет выбор: или невозможность вход в игру, или одиночная камера в тюрьме, сроком указанным судьей. В случае планомерного нарушения правил, казнь, понижение всех уровней и навыков до 0. Все снаряжение отчуждается в пользу города. Правила столицы вы можете прочитать в библиотеке. Столица Охрон приветствует пастыря Джи. Только после того, как я прочитал последнюю строчку, мое зрение увидело игроков, выходящих из телепортационного зала, в котором мы появились. На выходе стояли несколько стражников, которые внимательно присматривались к каждому игроку. Посмотрев наверх, увидел синюю и белую стрелки, указывающие в одинаковом направлении, видимо, мне к одному и тому же человеку. Подумал я, выходя из здания. Открывшийся вид захватывал дух. Телепортационное здание находилось на возвышенности, открывая тем самым потрясающий вид на магический, средневековый, стимпанк-город. В отличие от песочницы, здесь было множество НПС, которые ходили, разъезжали, общались. Они создавали то самое, непередаваемое ощущение наполненности городской жизни, которое отсутствовало в начальном городе. Среди всех НПС, то тут, то там сновали игроки, пытающиеся заговорить с ними и выудить задание, а может сдать задание, полученное ими в городе. А вот и настоящий игровой город. Радостно подумал я, смотря на все это, а не консервная банка, названная начальным городом. Взглянув на карту, удивился огромным размером столицы. Мало того, что она огромная, так она была поделена на 4 сектора. Трущобы, войти в них может каждый, ворота в это кольцо города закрываются только при осаде. Торгово-ремесленный район, на воротах стоят стражники, которые собирают мзду. Ворота закрываются только по приказу начальства. Стража работает круглосуточно. Дворянский район, войти могут только обладатели титула сквайр и выше, а также люди, имеющие пропуск. Каждый вечер в полночь ворота закрываются. Стража усилена магами, которые проверяют всех и каждого. Королевский район, находясь в самом центре столицы, этот район можно было поделить на две части. Первая – замок короля. Вторая – дворец и территории. Попасть в него было практически невозможно. Хм, мне оказывается нужно во второе кольцо. Жаль, не к дворянам. Подумал я, направляясь в сторону города. Спустившись с холма, я прошел мимо пустых ворот, которые никто не охранял. Трущобы представляли собой кучи заброшенных зданий, на которых висели таблички. Продается. Центральная дорога была вымощена из попрошаек, гадалок и прочей мутной шушеры. Однако, никто из них не смел выходить на центральную дорогу, по которой передвигались другие НПС, отправляющиеся в другие части города. Крики, мольбы, проклятия, зазывания, шумели они знатно, но не смели выходить за определенную черту. Почему, я узнал, почти перед самыми воротами в ремесленный район. Один из попрошаек начал драться с другим, за упавший кредит. Когда тот, что поздоровее, толкнул второго, он упал на мостовую дороги. С глазами полными ужаса, он попытался отползти назад, но в него тут же ударила молния, полностью испепеляя. Охрененные условия жизни для бедных, шокированно подумал я, после увиденного. На входе во второе кольцо с меня взяли 100 кредитов, предупредив, что если я не зарегистрируюсь в течение суток, стража посадит меня в карцер. Появившийся таймер меня не напугал, зато заставил вспомнить о том, что мне скоро на смену. Прибавив скорости, стал продвигаться по торговому району, попутно отмечая для себя интересные места. Лавка алхимии, кузня, магазин зачарования, комиссионка, ломбард. Последнее меня удивило, но времени на осмотр не было, пришлось пройти мимо. Башня классов была в виде огромного замка с кучей башен. Примыкая одной половиной к дворянскому району, другой она практически перекрывала кольцо торгового района. Над каждой башней висело в воздухе магическое изображение класса. Из всех, что я разглядел, узнал только лучников, танков со щитами и магов огня с их красно-желтым пламенев на гербе. Количество игроков около замка классов было намного больше виденного мной на улицах торгового района. Игроки выходили и заходили, приходя с другого направления. Видимо, там была зона прокачки, поэтому они и шли оттуда, а другая часть прибывала из телепортационного здания. Войдя внутрь, попал в самый настоящий магический офис. За огромной стойкой стоял десяток красивых девушек, которые работали секретарями, помогая игрокам разобраться, куда им идти. Встав в одну из небольших очередей, дождался своей очереди. «Добрый день, игрок. Чем я могу помочь?» Одетая в просторную рубаху, заправленные в кожаные штаны, она смотрелась очаровательно. «КХМ, здравствуйте. У меня рекомендательное письмо к Камиру Шауси». Отведя взгляд от ее фигуры, сказал я: «Следуйте за мной». Она вышла из-за стойки, уступив место своей сменщице, которая сидела сзади. Пройдя к странному лифту, который двигался не просто вверх, а еще и в разные стороны, он доставил нас в нужное место. Огромный сад, в котором сидел одинокий старик, перебирающий четки в своих сморщенных руках. «Прошу». Она с поклоном указала к старику: «Я буду ждать вас у лифта. Спасибо большое». Не зная, как ее зовут, просто поблагодарил и подошел к старику. Камиру Шауси было очень и очень много лет. Белые волосы и полностью сморщенное лицо и тело не отражали и крупицы его возраста, до того момента, пока он не открыл глаза и не посмотрел на меня. Века, если и не тысячелетия, отразились в его взгляде, рухнув на мои плечи, они стали давить меня к земле. Собрав всю волю в кулак, я поклонился, а вот разогнуться не смог, поэтому пришлось в таком состоянии поздороваться. «Здравствуйте, меня к вам послал учитель Эйш». После этих слов давление пропало и я смог выпрямиться. «ХМПФ, юный бунтарь Эйш посылает нового, еще более юного бунтаря именно ко мне», с закрытыми глазами сказал Камир. «Бессовестный мальчишка будет еще 100 лет сидеть в башне классов. ТЦ, ТЦ, ТЦ». После сказанного раздавался только звук перебираемых четок. И когда я уже хотел спросить у старика, выскочило сообщение: «Задание рекомендательное письмо Эйша выполнено. Никогда не спеши, юный пастырь», спокойно сказал Камир. «Ты выбрал самый сложный путь. Твоя спешка может привести к непоправимым последствиям. Меня зовут Камир Шауси, и с этих пор я твой учитель. Вы стали первым учеником пастыря Камира. Бонус, +5 удача. Если бы не рекомендация моего бывшего ученика, то я бы не стал наставлять тебя», проскрипел старик. «Даже несмотря на то, что ты пастырь, как и я. Спасибо за оказанную честь, учитель Камир», поклонился я. «Присядь», показав рукой на землю перед собой, сказал Камир. «Ты уже должен был понять, что путь пастыря очень труден. Это не только из-за дороговизны улучшения навыков, но и из-за редкости наших с тобой навыков». Старик взмахнул рукой. В воздухе появились 2 деревянных человечка, полено с ножками, разукрашенные в два цвета красный и синий. Эти два духа, самые важные в нашем с тобой классе, объяснял мне старик, дух жизни и дух маны. Для их сотворения тебе потребуются специальные ингредиенты, которые могу дать тебе только я. После повышения этого навыка до 10 и его эволюции, ты сам сможешь создавать нужные ингредиенты. Эти два духа должны быть с тобой всегда. Вы получили щепку духа жизни и щепку духа маны. Твоей первоочередной задачей будет улучшение этого навыка, сказал старик, а у меня появилось задание. Вы получили задание «Секрет пастырей». Часть 1. Секрет пастырей. Часть 1. Статус «Уникальная цепочка». Задача – улучшить навыки сотворения духа жизни и сотворения духа маны D10. Награда – доступ ко 2 части задания, 3 классовые книги навыка. Буду стараться изо всех сил. Сидя на земле, я изобразил поклон. «Учитель, можно спросить?» «Конечно», – сказал Камир. «Мои навыки благословления и проклятий достигли предела. Как мне их улучшить?» Спросил я самый животрепещущий вопрос. «Бегать ко мне с этим ты не будешь», – строго сказал Камир, нахмурив свои огромные белые брови. «На входе у стойки будет стоять моя помощница Алисия. С вопросами улучшения своих навыков, обращайся к ней. А теперь ступай, мне нужно продолжить свою медитацию». «Спасибо, учитель». Встав, я еще раз поклонился и пошел к лифту, где меня ждала секретарша. Глава 65. Знакомство с Алисией. Выйдя из игры, после выхода из лифта, успел на смену вовремя. Перед своим уходом, Мила напомнила, что завтра я работаю за нее. Тяжело вздохнув, сказал ей, что помню. Моя смена пролетела быстро. Сегодня было очень мало посетителей, поэтому я успел разобрать все капсулы в двух комнатах, оставив одну, самую большую на завтра. Ребята, помогавшие вчера, пришли под конец моей смены, с их помощью капсулы перекочевали на склад. Получив заслуженные бесплатные часы, они отправились играть, а я, дождавшись сменщика, заказал китайской еды. Ночка предстояла быть долгой, а времени на перекус будет очень мало. «Здравствуйте, дядя Камер предупредил, что вы придете», — сказала обворожительная девочка лет 14, сидящая на самом краю стойки. Очередь у нее была небольшой, поэтому мне не пришлось долго ждать. «Меня зовут Алисия. С этого момента можете обращаться ко мне за улучшениями своих навыков. Здравствуй, меня зовут Джи», — улыбаясь, сказал этой прелести. «Может, перейдем на ты? Я не сильно старше тебя, чтобы ты мне выкала». «Хорошо», — очаровательно улыбнувшись, сказала она. «Так, что ты хотел?» «У меня все благословления и проклятия требуют улучшения», — сказал ей. «Приложи руку сюда». Она пододвинула ко мне большую квадратную дощечку. Положив руку, на дощечке появились описания моих навыков. Так, 4 благословления, 2 проклятия, массовое исцеление, массовое восстановление, темный духовный удар. Делая пометки на дощечке, она от усердия прикусила губу. «С тебя 450 009 книг навыков», — наконец выдала она. «Что?» — не поверив своим ушам, спросил я. 450 тысяч кредитов и 9 книг навыков, которые требуют прокачки», — спокойно повторила она. «КХМ, у меня в горле встал ком. Я думал, этот миллион кредитов мне хватит минимум на 5 улучшений, но с такими ценами. А у вас нет в продаже книг навыков?» «Есть», — радостно сказал этот маленький, красивый дьяволенок. «Передо мной открылось окно магазина. Здесь были все нужные мне навыки и даже некоторые, которых у меня не было. Стоимость зеленого навыка была 50 тысяч кредитов, 900 тысяч на первое повышение», — схватившись за голову, подумал я. «Был миллион, и его не стало, а ведь его еще нужно будет отработать. Мало того, есть еще навыки, которых у меня нет». «Смотря на несколько других навыков», — подумал я, — «но о них можно будет подумать после. Сейчас бы то, что есть, улучшить». «Спасибо», — поблагодарила Алисия, получив деньги. «Дядя Камер сказал, что тебе потребуется вот это». Она положила на стойку две куклы, которые мне показывал Камер. «Вот сюда». Она открыла полено тела. «Нужно положить щепку. Ее ты также можешь приобрести у меня, не беспокоя дядю». Она мило улыбнулась, а по моему загривку пробежалась толпа мурашек. Посмотрев на раздел «Расходники», мне стало плохо. «Щепка духа жизни – 30 тысяч. Щепка духа маны – 30 тысяч. Тотем духа маны – 20 тысяч. Тотем духа жизни – 20 тысяч. Надеюсь, эти тотемы в подарок», — выдавил я, молясь про себя. «Конечно». Она улыбнулась, а мне показалось, будто у нее оскал дикого зверя. «Дядя всегда очень заботлив», — «Спасибо», забирав со стойки тотемы, положил в них по щепке и использовал призыв. С противным скрежетом, потрескиванием, пощелкиванием, тотемы стали оживать. «Ду-у-у-ух жизни!» Раздался тонкий писклявый голос в моей голове. «Служу! Ду-у-у-ухманы!» Раздался второй такой же писклявый, но более женский голос, в моей голове. «Служу! Ваша регенерация жизни в бою увеличена! Плюс 100! Ваша регенерация маны в бою увеличена! Плюс 100!» Над двумя разноцветными тотема появились полоски здоровья, а мне пришло сообщение. «После вашего выхода из игры, в тотемах иссякают чепы и вам потребуются новые для активации тотемов. Не стоило этого делать здесь», — недовольно сказала Алисия. «В следующий раз, пожалуйста, делай это на улице». «Хорошо, извини, в первый раз их призываю». «Извинившись», — сказал я. «Еще один вопрос, классовые задания, тоже получать у тебя?» «Нет». Она удивленно посмотрела на меня. «Этим занимается дядя, я всего лишь помогаю». «Понял. Спасибо за помощь. Еще увидимся». Поблагодарив ее, вышел из замка классов. Осталось 40 тысяч. Надо заскочить купить зелье маны и посмотреть на сумки. Пока мне хватает 10, но если я буду фармить один, то этого будет мало. Гильд храна у меня теперь нет. На полпути к алхимику, мне пришло сообщение от Валентина. «Валентин, привет. Через полчаса у восточных ворот сбор. Джи. Привет, понял. Все бегом и бегом». Горестно подумал я, врываясь в лавку алхимика. Закупив зелье, помчался к восточным воротам, которые были в той же стороне, что и классовый замок. Прибежав туда, у меня оставалось минут 5 в запасе, однако остальные уже были на месте. «Все в сборе», — сказал Валентин, увидев меня. «Выдвигаемся». Пока мы шли, я размышляя над вопросом покупки поберушки. С одной стороны, пока не нужно, но потом будет нужна же. Это же инвестиция в будущее, думал я, но мое второе жадное я не было со мной согласно. Ага, инвестиция ценой в 1000 за бесформенную поберушку, но с нулевой скоростью подбора. У меня и так немного денег. Открыв счет привязанной карты, посмотрел на сумму в 3722 бакса. Я из сотни баксов выживал, а тут все равно работаю и мне платят каждый день по 30 баксов за час. Нужно брать. Решительно открыв магазин на разделе поберушек, стал просматривать доступные. Если и брать, то что-то нормальное, да, чуть больше потрачу, но хоть смотреть приятно будет. Поставив фильтр на нулевую скорость сбора, стал просматривать предложенные варианты. Перед самым приходом на место фарма, я наконец-то определился с выбором. Моей поберушкой стала маленькая сине-белая звездочка, которая весело крутилась во все стороны. Обошлась она мне в 1300, но она была лучшим выбором за эти деньги. Назвав свою поберушку Пи, загляделся на то, как она крутилась вокруг меня, подражая шарикам инь-янь. «Мы на месте», — сказал Валентин, вырывая меня из мира грез и покупок. «Мы пришли на поляну, по которой бродили огромные быки. Племенной буйвол, элита, 20 уровень, работаем волнами», — начал раздавать приказы Валентин. «Шалп, тянешь остальные фокус по маркеру». Сказав это, он добавил с усмешкой: «И еще, Шалп, давай не как у дворца». Остальные заржали, а я, не понимая ситуации, просто улыбнулся, вешая бафы. «О, улучшенный баф, приятно», — сказал ложивший танк Байкрат. «Угу, обошлись в лям», — пробурчал я довольно. «Хы», — принимая на щит разогнавшегося буйвола, выдохнул Крат. Глава 66. Вся суровость игры. Все в группе получили новые классы. Валентин из мага молнии превратился в мага электричества, в простонародье – электрик. Байкрат из воина со специализацией щит и меч превратился в рыцаря, в простонародье – танк. Шалп стал электриком, как и Валентин. Алитус из мага огня превратился в мага пламени. Его специализацией стали массовые атаки. Когда Крат принял на щит элитного быка, все действовали по привычке, моментально стали атаковать. Но после того, как бык врезался в Крата, сдвигая его на пару метров назад, он махнул своей башкой, отталкивая танка, и побежал на нас. Его глаза покраснели, и он перестал реагировать на агр Крата. Но несмотря на все это, не успел бык сделать и пары скачков к нам, как был убит. «Это что за хрень сейчас была?» – спросил Крат. «Агр не подействовал. Вообще никакой агр не подействовал. Разница в уровне», — сказал Шалп. «Видимо, разница в 5 уровней режет не только урон, но и серьезно понижает шансы прохождения навыков. У меня был промах одной из молний». «Понял», — кивнул Крат. «Тогда попробуем по старому дедовскому методу. Шалп, тащи следующего, мне нужно привыкнуть. Валь, притащи еще одного, если вайпнемся, то лучше здесь, чем в данже. Ок, работаем, кивнул Валентин. Прибежавший бык был встречен танком, который после того, как поймал его на щит, моментально сделал шаг назад и ударил мечом по морде. Моб взревел, мотая башкой, но попасть по крату ему не удалось. Минус 28879, минус 22540. После использования ду-ид-ду вылетело сразу два крита. Второй бык даже не успел добежать до танка. Эпическая сила. Джи, у тебя урон разве не должен был уменьшиться? Спросил Элитус. Ты не подумай, я рад, но если есть какая-то фишка. У меня баф на плюс 100 ко всем статам, еще часов 14 будет. За выполненный квест получил, сказал я. Что за квест, можем мы его сделать? Спросил Валентин. Классовый, увы, вам недоступен. Разочаровал я их. Мой плюс 10 слабо смотрится, но это не предел. Минимум еще плюс 20 будет. Новости хорошие. Кивнув Валентин. Ладно, не отвлекаемся. Нам еще нужно привыкнуть к новым мобам. За 5 часов нужно получить 16, чтобы начать фармить муравейник. Фарм быков был выгодным в плане опыта. Разница в 5 уровней давала еще большее количество опыта. После того, как мы проверили, что карт не сможет противостоять сразу двум быкам, его просто сбивали с ног, он отправился на РД. В этот раз я смог проявить себя, честно отрабатывая зарплату. С повышением уровня проклятий увеличивался их радиус действия, что очень и очень облегчило наведение. С бафом на ускорение и проклятием на группе быков, карт смог спокойно их провозить. Самых отпетых быков, не попадающих под мои проклятия, мы убивали в первую очередь. Были и казусы, когда 2-3 быка резистили проклятие и добегали до карта, подбрасывая его в воздух или затаптывая, но мы справлялись, ведь я еще и неплохо хилил. Через 3,5 часа мы встретили мини-босса, заклеймленный буйвол. Мини-босс, уровень 22, умение, рывок. В холке этот бык достигал 2 метров, а карт сразу послал нас всех в задницу, предупреждая, что он даже не встанет у этой махины на пути. Валентин уже хотел приказать отойти подальше, как нам навстречу, огня на себя быка, бежало 3 человек. «А-а-а, помогите, тут быка!» – закричали они, увидев нас. «Отходим, карт с париком от нас на 9 часов!» – моментально среагировал Валентин. «Джи, щит на меня!» – отходя в сторону, повесил на него духовный щит. «С моим здоровьем, меня моментально не убьют, но вот ватных магов могут, а вот троица дебилов, по-другому не назовешь, попав под радиус огромини босса, была обречена». Мышцы босса вздулись, и он рванул прямо на них. Врезавшись в одного, он насадил его на рог, моментально убивая. Оставшаяся пара игроков, оббежавшая быка, прожила не дольше. Вышедший из инвиза ассасин повесил отравление и кровотечение одному, замедлив его, что стало для него смертью. Быки догнали и добили неудачливого игрока. Второй изо всех сил пытался убежать, но прожил он секунд на 10 дольше. Второй син вышел из инвиза и оглушил его, подставляя под каток мобов. Переогревшаяся толпа мобов уже хотела начать рвать синов, но те, дождавшись отката инвиза, быстренько пропали из их поля зрения. Тем временем Валентин спокойно выдохнул и сказал: «Это наши, все в порядке, качаемся дальше». «Наши, наемники, что ли?» — подумал я, но не стал спрашивать. «Карт, тащи сюда, быка только не цепани», — приказал Валентин. К концу 5 часа все получили заветный 16 уровень, а так как я опнулся раньше, то у меня оказался запас в 24%. «Валь, перекурим», — устало сказал Карт. «Жабры душит, добежишь раньше нас до муравейника, успеешь покурить», — беспощадно сказал Валентин. «Что за человек», — пробурчал Карт, но побежал в город, опережая нас. «Можно инфу по муравейнику?» — спросил я у Валентина. «Уровневый данж в виде лабиринта на 10 человек. Все мобы муравьи делятся на 3 вида. Танки – огромные муравьи с черным панцирем. Кислотники – красноватые муравьи, ростом где-то с половину человека, плюются кислотой. 4-5 попаданий на шмот, и он ломается. Третий вид – стрекозы. Летающие твари, вроде элиты муравьев, без РДД или магов, их убить невозможно. Парят под потолком и кидаются шипами. В самой глубине ждет матка муравьев, здоровенная туша, которая беспрерывно спамит прислугой. Если будет волна кислотников, лучшим вариантом будет сбежать. Выжить под ними невозможно. По боссам данжа: сопля, кислотник, муравей с зеленой тушкой, который вешает на всех в группе отравление. Второе умение — захват. Кроме танка не выживает никто. Тварь бросается к случайному человеку и начинает жевать. 5 секунд и выплевывает. Урон от 10 тысяч. Второй босс, который может встретиться, это молодая матка, аналог главного босса, но спамит только стрекоз, и то, ей нужно добраться до яиц. Разбиваешь яйца, и босс легчайший. Третий босс, синий, муравей с синим телом, живет в леднике. Аура замедления атаки и передвижения, а также плевки, которые замораживают на рандомное время. Страшен попаданиями по хилу, а так фигня. Еще есть скрытые боссы, крот и мутант-танк. Крот утаскивает под землю, если успеть среагировать, то не сильно страшный босс. Танк куда серьезнее, резистит все и вся, а умение – отражение урона. Если проморгать, то можно сразу умереть. Отражение идет чистым уроном. Больше по муравейнику ничего нет, спокойно рассказал Валентин, ни на секунду не сбившись. Подробно. Понял. С уважением сказал ему. К нам еще 5 присоединятся? Да, но мы пока качаемся, и нам нет смысла прокачиваться всей толпой. Они качаются отдельно. Нам его нужно будет на скорость проходить. И ни одна группа мучилась над тактиками. Серьезно сказал Валентин. Время спидрана должно быть меньше часа, но еще никто не укладывался в него. То лабиринт слишком суровый, то матка спамит много кислотников. А разве нет шмота на сопротивление кислоте или что-то подобному? Задал я резонный вопрос. Есть. Кивнул Валя. Уникальный шмот, падающий с матки и редкий с сопли. Не сетовый. Но ни одного комплекта еще не собрано никем. Весь прикол в том, что на 25 уровне есть нормальные вещи с резистами, но на спидран пускают только 20. А сам данж каких уровней? 16-23. Матка 25. Ответил Валентин. Кстати, так как ты получишь 20 раньше нас, то сходишь с другой командой. Хорошо. Есть предложение? Можно? Спросил у него. Давай. У меня есть навык. Если его зарядить, я смогу вырезать огромную толпу мобов. Средний урон где-то за 2-2,5 миллиона. Может больше, я не высчитывал точные цифры. Под внимательным взглядом Валентина, добавил. На 20 уровней я смогу улучшить его. Правда, не знаю, как сильно улучшится навык и в какую сторону. Теперь понятно, как Империя получила тот рекорд, сказал Валентин. Значит, ты был в составе группы. Думаю, вы собрали всех мобов и ты их убил? Да, кивнул ему. Мы шли в 3 танка и с пряморуким воином. На краю прошлись, но справились. Долго кастовать? Поинтересовался Валентин. Где-то около 10 секунд. Надо оценить, почесывая подбородок. Он на минуту задумался. Как долго заряжается навык? Он на треть заряжен сейчас. Мне нужно максимальное количество мобов проклинать и атаковать. В прошлый раз это заняло несколько часов, но радиус проклятий был меньше. Если подобрать мелких мобов и выше меня на 5 уровней, то думаю, хватит пары-тройки часов. Понял. Подумаю. Спасибо, что рассказал. Поблагодарил Валентин. Надеюсь на премию. Усмехнувшись, ответил ему. Будет. Серьезно ответил Валентин. Глава 67. Муравейник. До конца Бафаджи мы будем фармить первый сектор. До босса и выходим. Если это будет стрекоза или матка, то убиваем. Соплю и танка не трогаем, как и крота. По пути к муравейнику давал наставление Валентин. Сам муравейник находился рядом с серебряной шахтой, НПС которой выдавали неплохие квесты на убийство муравьев. Выполнив эту цепочку квестов, можно было получить редкое обмундирование на свой класс. Сет муравья, в зависимости от класса, имел свои особые свойства. Краем глаза глянув статы сета, понял, что менять свой уникальный я не стану. Судя по статам, я его смогу носить до 30 уровня спокойно, если не выбью что-то уникальное, но о таких вещах информации не было, а редких навалом. А вот по уникальным было глуховато. Редкие стримеры показывали дроп с убитых боссов, но почти никто не светил уникальными вещами. Игре было всего несколько недель, и преимущество в знании, тактике, вещах, уникальных классах, было тайной. Иногда мне в голову приходила мысль, что в Империи сидят дураки, которые не разглядели потенциал меня любимого. Предложи они нормальные условия, я бы мигом помчался им навстречу. Да еще и спасибо через слово говорил. Но это дело прошлое. Сейчас главной целью было прокачать 20 уровень за максимально сжатые сроки. По моим прикидкам, если мы сможем фармить сложный режим, хотя бы до первого босса, то сможем получить 20 Е уровни как раз завтра. С учетом взятых квестов, шансы у нас неплохие. Насчет заряда твоего навыка, Джи, отвлекая меня от мыслей о прокачке, сказал Валентин. «Есть поселение гоблинов, единственные мобы, которые доступны, без крупных проблем. После окончания бафа, с тобой пойдут два человека, они будут паровозить. Ок, как раз за пару часов должны успеть зарядить», кивнул я ему. «Вот и хорошо». Курган муравейника был огромен, высотой примерно с десятиэтажку, на нем были даже деревья, покрытые белой непонятной хренью. Входов в само подземелье было 7. Мы шли к самому дальнему и непопулярному, так как по суевериям игроков, этот вход чаще всего закидывал к кислотникам. Сам вход охранялся десятком стражи, которая не пускала никого, кроме обладателей квестов. Взяв у начальника поста стражи квест на сбор панцирей муравьев-танков, мы вошли внутрь. Несмотря на все мои опасения, туннель хоть и был огромным, но просвечивающиеся то тут, то там дырки давали достаточно света, чтобы видеть мобов. Первый встречный муравей оказался обычным, но ростом с половину человека. Он не кидался кислотой, не был бронирован, и уж тем более не летал. Это немного выбивало из колеи. «Приготовьтесь, сейчас пойдут». После убийства этого муравья, в коридоре послышался шум множества лапок. Валентин, сказавший это, обратился ко мне. «Джи, щит накрат и работай проклятиями. Нам не повезло попасть на разведчика». Не став отвечать, просто кивнул, вешая на крата духовный щит. В этот момент из глубины туннеля начали появляться муравьи. Не мешаясь друг другу, они бежали в нашу сторону. Первыми шли танки, ростом с человека. Они сдерживали скорость толпы муравьев позади себя. Когда до нас оставалось меньше 20 метров, в воздух взмыли стрекозы, оказавшиеся небольшими муравьями с крыльями. «Шал, поработаем по воздуху. Джи, я лету в толпу после сигнала крата», скороговоркой выдал Валентин, начиная наносить урон по летающим муравьям. Некоторые стрекозы, получив оглушение, падали на толпу муравьев, нанося некоторый урон своим собратьям и внося частички хаоса в их построение. Карт, встав посередине, использовал умение массовой агрессии, а сразу же за ним и умение сдерживания, что позволило его щиту вырасти на пару метров во все стороны, перекрывая тем самым проход для мобов. «Пошли!» — крикнул он. После этого мы с Алитусом стали кастовать, он свои пламенные аи, а я проклятие. Мобы за щитом карта стали гореть, а мое проклятие отравления стабильно стало выкидывать в воздух приятные цифры отравления. Не став на этом останавливаться, стал атаковать кислотников, которых в этой толпе было всего 2. После одного дачного комбо из Гду-Иду, кислотник неожиданно взорвался. Смертельный удар выскочило над ним, после его смерти. Сработавшее умение Сета очень помогло нам. Другого кислотника мы с Алитусом на пару успели добить, до того как пропал эффект сдерживания крата. Тем временем Валя с Шелпом расстреляли всех стрекоз. Оставшиеся танки и муравьи-разведчики пытались прорваться к нам с Алитусом. Крат крутился как мог, пытаясь согреть их. Второе массовое умение сработало не на всех муравьев. Тройка разведчиков пробежала мимо танка. Под слитным залпом четверых магов мы убили первого. Кинув в крата исцеление и восстановление, поймал удар от одного из муравьев. Урон был смешным. Минус 3304. И это на фоне моих 30 тысяч жизней. Увидев, что у меня никаких проблем нет, ребята стали бить по фокусу, направление которому задавал Валентин, подсвечивая муравьев маркером. Через 5 минут с муравьями было покончено. «Дерьмо», сказал Карт. Судя по виду, шмот просел наполовину. «Мне нужно минут 10 на восстановление шмота. Давай, Джи, ты пока самый толстый из нас, разведуй», приказал Валентин. Первую волну мы спокойно прошли. Впереди должна быть молодая матка. Ок. Повесив на себя бафы на скорость, побежал вперед. Если он восстанавливает себе шмот, значит у него профокузница или что-то подобное. Надо бы тоже себе взять. Как раз будет что посмотреть в свободное время, думал я, осматривая туннель. На моем пути были небольшие пещеры, в которых копошились мелкие муравьи нулевого и первых уровней. Заглядывая туда, кидал отравление на это скопище и бежал дальше. Через минут 5 я добрался до большой пещеры, в которой бродили кислотники, а над ними возвышался зеленый муравей, ядовитый страж муравейника, босс, уровень 20, умение 1, ядовитые испарения, умение 2, захват. Неподалеку от него, в глубине пещеры, увидел еще одного босса, молодая матка муравейника, босс, уровень 17, умение 1, создание яиц, умение 2, оплодотворение. У этого муравья было огромное брюшко, которое волочилось по земле, что, кстати, и привлекло мое внимание. Увидев их, развернулся и побежал обратно. «Говоришь, два босса?» – спросил Валя. «Да, матка в пещере позади сопли», – сказал еще раз. «Сундука не видел?» – задал неожиданный вопрос Валентин. Не обратил внимания, увидел боссов и пошел обратно. «Жаль, придется потратить время и посмотреть», – сказал Валентин. «Карт, ты скоро?» «Да, топайте без меня, догоню», – махнул рукой танк, ремонтирующий свою броню на походной наковальне. Придя к пещере с боссами, Валентин стал внимательно осматривать пещеру, как и все в группе, впрочем. «Есть, неподалеку от кладки матки», — указал Шалп. «Видишь фиолетовый свет, думаешь?» — спросил Валентин, внимательно всматриваясь. «Похоже на игру света. Сюда встань», — он показал на камень рядом с собой. «А ведь похоже». Слезая с камня, лицо Валентина было задумчивым. «Не потянем», — с сожалением выдал он. «Будь только кислотники, то без проблем, но еще и матка. А если кайтить?» – спросил Шалп. «Джи заряжен по самое не балуйся, он продержится инфосотка. Что скажешь?» – задумчиво посмотрел на меня Валя. «Там сундук со шмоткой минимум на 10 кусков. Половина моя», – сразу же сказал я. «Если не сдохнешь до того момента, пока мы не убьем матку, то без проблем. Это будет весело». «Я согласен». В моих глазах уже загорелась сумма в 5000 долларов. Глава 68. Забег с боссом. Ребафнув всех, повесил на себя духовный щит и побежал. Плевки первых трех кислотников улетели в никуда. Просмотры боевиков себя оправдали. Петляя, я свел на нет первые выстрелы. После небольшого зигзага кинул на толпу сзади проклятие. Под само бафом, бафом на ускорение передвижения, массовым бафом и бафом от уникального сета, я летел как автомобиль. Проклятие скорости понизило скорость передвижения мобов так, что у них не было ни шанса догнать меня. Если не врежусь в твари, то все должно пройти нормально, думал я, убегая по широкому кругу от босса сопли. Увидев босса поближе, я понял, почему его так прозвали. Из его зеленого брюшка сочилась непотная слизь. Заверещав от того, что меня не догоняет, босс начал трястись и нагреваться. Весь зал заполнился зеленым туманом. «Вы отравлены. Минус 260 хп каждую секунду, в течение минуты». На ходу повесив на себя восстановление, нивелировал это отравление. В то же время, остальные, дождавшись, когда сопля использует отравление, побежали к матке. На их пути было только трое муравьев-разведчиков, которых я не схватил, боясь согреть матку. Пещера с боссами была большой. Пока я бежал второй круг, ребята успели справиться с разведчиками и приступили к убийству матки. Работая синхронно, три мага не давали яйцам вылупиться, а Карк держал на себе босса, не давая приблизиться ему к магам. Немного оторвавшись от своего паровоза, я кинул исцеление и восстановление просевшему по здоровью Карту. Сопля снова заверещал, но в этот раз он ускорился и побежал ко мне. Понимая, что это умение, в котором он будет меня жрать, кинул на себя духовный щит, а за ним духовное спасение. Неуязвимость на 1 секунду, кинутая вовремя, обломала планы босса. Захватив меня своими жвалами, он уже хотел меня проглотить, когда я повесил на себя неуязвимость. Поперхнувшись мной в этот момент, босс выплюнул меня. Прокувыркавшись по земле и получив немного урона, вскочил на ноги и втопил изо всех сил. Толпа мобов догнала своего начальника и принялась плеваться кислотой. Пяток ударов принял на себя щит, а вот несколько попало на сет. Прочность понижена. Прочность понижена. Выскочило несколько сообщений, а на моей робе появились дыры, которые превратили вид моего сета в еще более жалкий. Матерясь под нос, продолжал бежать. Ремонт наверняка обойдется в копеечку. Валя с ребятами тем временем почти добили матку. Без своих суммонов, она была обычным толстым мобом, который практически ничего не делал. Когда у матки заканчивались яйца, оглушение Вали и Шелпа сбивали ей умение, что делало ее убиение детской игрой. На очередном круге кинул в матку ду-иду, а потом скастовал массовое восстановление, так как услышал визги босса. «Вы отравлены. Минус 260 хп каждую секунду, в течение минуты. Если мне было пофиг на это отравление, то маги могут окочуриться». Продолжая свой забег, с ужасом ждал умения сопли, которая, если не убьет, то отдаст меня на растерзание толпе позади него. Неожиданно выскочило сообщение об убийстве матки и получении уникального сундука. Кольцо удачливого воителя. Редкое. Кольцо магического удара. Редкое. 3 редких камней заточки. 7 редких камня зачарования. Посох треклятого еретика. Уникальное. 300 000 кредитов. Готово. Тут же крикнул Валя. Джи, мы первые уходим, ты за нами. Ок. Крикнул на ходу. Дождавшись, пока ребята пробегут, побежал за ними, молясь про себя, чтобы муравей не использовал умение. Сет нужно чинить. Проткнув пальцем робу, сказал я. Пробежка вышла жаркой, но стоило выбежать на поверхность, как босс остановился, а потом ушел. Оно того стоило, сказал Валя. Я перевел тебе, Джи. Видел. Спасибо. Поблагодарил его. Карт, починишь? Неа. Отрицательно покачал головой танк. Я свой редкий, то чиню с дрожащими руками. Шанс слома почти 50%. А тут твой уник будет минимум с 90%. Понятно. Тогда пошли внутрь, пока баф есть. Надеюсь, до меня кислотники больше не дойдут. Предложил я. Идем. Этот вход действительно неудачный, сказал Карт. Из 5 входов 3 к кислотникам. Зато никто не мешает, флегматично ответил ему Валентин. На удачливом, он показал пальцами кавычки. Народу дохрена и знакомые наши там же. Знакомые? Заинтересованно спросил я. Ребята из гильдии боги. Жадная стерва у руля этой гильдии, в компании своего попика-спонсора, решила обмануть нашего короля при сделке. Злобно улыбаясь, сказал Валентин. Ребята после этого неплохо повеселились с ними, не давая пройти данж на 25. Их извинения были в 10-кратном размере. Очень неплохо. Кивнул я ему. Ты мне, кстати, так и не рассказал о организации. Ты уже в списке, не переживай. Улыбнувшись, ответил Валя. На закрытый форум я скинул тебе ссылочку, почитаешь на досуге. Хорошо. До конца бафа я получил 19, а ребята были 18, на грани перехода. Вернувшись в город, Валентин попросил пойти с ним. Остальные ребята попрощались до завтра. Это Лу и Ле. Представил он меня двум сынам. Ты их видел на поле буйволов. Будем знакомы, Джи. Я протянул им руку. Одетые в маски и темные наряды хаки, они переглянулись, а затем по очереди пожали руки, ни слова не говоря. Они не разговаривают, пояснил Валя, но слышат прекрасно. Джи, тебе нужно будет зарядить умение. Завтра мы пойдем двумя заходами, если с первым не выйдет, то мы как запасной вариант будем перебивать. А чего не сразу пойдем? Поинтересовался у него. Заказ первыми взяла другая группа, сначала я хотел тебя им порекомендовать, но потом передумал. Похлопав меня по плечу, рассказал он. Если они выполнят заказ, мы просто продолжим прокачиваться. Понятно. Ладно, тогда я в кузню и заряжаться. Посмотрев на синов, спросил у них, вы не против? Увидев их согласие, направился к кузнецу. Дядь, ты пошутил? Спросил я у кузнеца. Какие 100 000 за ремонт? Не хочешь, учись ремонтировать сам? Пробасил здоровенный кузнец. Понаприехали тут умники. Попадалово. Подумал я, открывая приватный чат с Валентином. Джи, нужно сток на починку сета. Валентин, около замка. Скоро вернусь, сказал я кузнецу, выходя из кузни. Выйдя, по бокам от меня сразу же пристроились сыны. Здесь 500 штук, закинул их в твой долг. Передав деньги, сказал Валентин. Окей, печально выдохнул я. Починив сет, сыны взяли на себя роль проводников, ведя меня к восточным воротам. Мы стояли на опушке леса. Лу и Ле вырезали гоблинов дозорных, которые мешали нам. Показав место, где я буду должен стоять, один из них, с маской злобной обезьяны, побежал собирать паровоз. Второй же, с маской кровавого льва, ушел в инвиз. Я был в группе с ними, поэтому видел, как второй син контролировал мою спину, чтобы никто не помешал. «Хватит!» — крикнул я Лу. «Мелкие, ростом мне по пояс, мобы, гоблины, бежали плотной гурьбой за сином, размахивая дубинками. 5 редких лучников были убиты Ле, чтобы не мешались его собрату Лу. Повесив на мобов проклятие скорости и атаки, стал атаковать одного из мобов. «Ле, не трогай!» — предупредил Ясина, двинувшегося в направлении моба. Кивнув, он отошел в сторону, посматривая на мои действия. Я же продолжал бить моба, чтобы максимально быстро зарядить умение. Разница в 6 уровней была не такой уж и высокой, но все равно, некоторые мои удары уходили в молоко. Гоблины были обычными мобами, поэтому мне не понадобилось много ударов, чтобы убить одного из них. Так я и действовал. Как только откатывалось проклятие, вешал его, а до этого вытягивал одного из мобов, чтобы убить. Глава 69. Удона. Заряжать навык я с синами закончил быстро. Разница в уровнях, массовость и пряморукость синов Все эти вещи в совокупности снизили время зарядки с нескольких часов до 2. Под конец первого часа, я, не стесняясь, кидал отравление. Это проклятие поднимало заряд чуть ли не по проценту за раз. Мобы, получившие отравление, начинали бежать ко мне, но их здоровье было не в самом лучшем положении. Да и я кидал отравление на максимально доступном расстоянии. При поддержке одного из молчаливых синов, ко мне никто из мобов не доходил. Воскресали они быстро, что не останавливало нас ни на минуту. Зарядив навык, я дошел с синами до города и вышел из игры. В реальности меня ждала разборка последней комнаты с капсулами. Позвонив ребятам, с которыми перетаскивал капсулы последние несколько дней, узнал, что они придут только к началу моей смены. Проверив, что все разобрано и готово к отправке на склад, подошел к стойке. «О, живое лицо!» — улыбаясь, сказала Мила. «Сегодня народу почти нет», — пояснила она, видя мой недоуменный взгляд. «Как и обещал, с меня обед», — обрадовал я ее, — «но не в кафешке».